Розарий был защищен от ветра двумя заборами, тем, что отгораживал грядки с овощами, и высокой стеной, которая преграждала доступ, если не считать маленькой калитки, к тому крылу дома, которое доктор Форестер и Джонс деликатно называли «лазаретом». Никому не хотелось вспоминать про лазарет. С ним были связаны мрачные представления. Обитая войлоком палата, смирительные рубашки. Из сада были видны только окна верхнего этажа, а на них решетки. Каждый из обитателей санатория отлично знал, как он близок к этому уединенному крылу дома. Истерика во время игры, мысль, что кругом измена, слишком легкие слезы, как у Дэвиса. Пациенты понимали, что все это признаки болезни не меньше, чем буйные приступы. Они письменно отказались от своей свободы, вручив ее доктору Форестеру, в надежде избежать чего-то худшего. Но если худшее все же случится, здание лазарета тут, под рукой. Никому не нужно ехать в незнакомый сумасшедший дом. Один Дигби не чувствовал, что над ним нависла тень. Лазарет не для счастливых людей. Что такое этот лазарет, если он не плод измышлений расстроенного ума? Нередко задавал себе вопрос Дигби. Оно, конечно, существует, это кирпичное крыло дома с решетками на окнах и высокой оградой. Там даже свой особый персонал. Но кто может поручиться, что в лазарете вообще кто-то есть? Иногда Дигби казалось, что этот лазарет так же реален, как ад в представлениях добрых церковников. Необитаемое место, которым только пугают. Вдруг откуда-то стремительно появился майор Стоун. Увидев Дигби, он резко свернул к нему по дорожке. На лбу у него блестели капельки пота. «Вы меня не видели, понятно?» Пробормотал он на ходу. «Вы меня не видели!» И пробежал мимо. Он, видимо, направлялся к выгону и пруду. Секунду спустя он исчез в кустах, и Дигби пошел дальше. Он подумал, что ему пора уезжать. Ему здесь нечего делать, он не сумасшедший. Правда, его чуть-чуть встревожило то, что и майор Стоун тоже считает себя здоровым. Когда он подошел к дому, оттуда выбежал Джонс. Вид у него был сердитый и обеспокоенный. «Вы не видели майора Стоуна?» — спросил он. Дигби только на секунду запнулся. «Нет. Его ищет доктор. У него резкое ухудшение». Чувство товарищества к своему собрату больному стало слабее. «Я его не так давно видел», — сказал Дигби. «Доктор очень встревожен. Он может причинить вред себе или другим». Очки без оправы словно посылали сигналы бедствия. «Будьте осторожны. Неужели вы хотите взять на себя такую ответственность?» Дигби нехотя сказал. «Поглядите, нет ли его возле пруда?» «Спасибо», — сказал Джонс, громко позвал. «Пул! Пул!» «Иду!» — ответил чей-то голос. На душу Дигби, как тяжелое темное покрывало, опустилось предчувствие какой-то беды. Казалось, кто-то тихо шепнул ему. «Берегись!» Он был уверен, что это услышал. У калитки в лазарет стоял человек в таком же белом халате, как Джонс, только грязнее. Он был похож на карлика, с могучими горбатыми плечами и дерзким лицом. «Пруд!» — сказал Джонс. Человек заморгал и не двинулся с места, вглядываясь в Дигби с наглым любопытством. Он явно служил в лазарете. В саду его никогда не было видно. Халаты пальцы у него были выпачканы чем-то вроде йода. «Пойдемте скорее. Доктор беспокоится», — сказал Джонс. «По-моему, я вас где-то встречал?» — спросил Пул, глядя на Дигби с каким-то злорадством. «Ну да, конечно, встречал». «Нет», — сказал Дигби. «Нет». «Ну что ж, значит, теперь познакомимся». Он осклабился и сказал, причмокнув. «Я там, смотритель», и махнул длинной обезьяньей лапой в сторону лазарета. Дигби громко сказал. «Я вас никогда в жизни не видел и знать не желаю». Он успел заметить удивленное лицо Джонса, но тут же повернулся к ним обоим спиной и услышал, как они торопливо зашагали к пруду. Это была правда. Он не знал этого человека, но мрак, покрывавший его прошлое, словно зашевелился. Каждую минуту что-то могло пробиться из-под обволакивающей его пелены. Он вдруг почувствовал страх и поэтому разговаривал так резко. Дигби не сомневался, что в его истории болезни появится дурная отметка, и это его пугало. «Почему он так боится вспомнить? В конце концов, я же не преступник», — прошептал он.